Глава 9. Раут у миссис Мэггюси. Рауты бывают светские, политические, благотворительные и такие, какие устраивала миссис Мэггюси. Англо-американка, баснословно богатая, безупречно вдовствующая, с широкими взглядами, она воплощала собой идеал хозяйки салона. Люди могли безнаказанно умирать, жениться, появляться на свет, лишь бы она рано или поздно могла свести их в своем доме. Если она приглашала какого-нибудь врача, то с тем, чтобы свести его с другим врачом. Если шла в церковь, то с тем, чтобы заполучить каноника Форанта и свести его у себя за завтраком с преподобным Кимблом. На ее пригласительных билетах значилось «Чествуем». Она никогда не приписывала «меня». Эгоизм был ей чужд. Изредка она устраивала настоящий раут, потому что изредка ей попадалась персона, с которой стоило свести всех, от поэтов до прелатов. Она была искренне убеждена, что каждому приятно почествовать известного человека. И это глубоко правильное убеждение обеспечивало ей успех. Оба ее мужа умерли, успев почествовать в своей жизни великое множество людей. Они были известны и впервые чествовали друг друга в ее доме. Третьего заводить она не собиралась. Светское общество поредело, а кроме того, она была слишком занята. Упоминание об Элли Мэггюси порой вызывало улыбки, но как было обойтись без человека, выполняющего функцию цемента? Если б не она, где было епископам заводить дружбу с танцовщицами или министрам черпать жизненные силы у драматургов? Только в ее салоне люди, раскапывающие древние цивилизации Белуджистана, могли встретить людей, пытающихся сравнять с землей новую цивилизацию Лондона. Только там светило двора сталкивались со звездами эстрады. Только там могло случиться, что русская балерина сидела за ужином рядом с доктором медицины сэром Уолтером Пэддл, удостоенным ученых степеней всех университетов мира. Даже чемпион по крикету мог лелеять надежду пожать там руку великому экономисту-индусу сэру Баннерджи Бадбабар. Короче говоря, дом миссис Мэггюси был из тех, куда стремятся попасть все. И ее длинное лицо сморщилось от долгого служения великому делу. Свести или не свести? Для нее этот вопрос был решен раз и навсегда. На ее первом рауте в 1925 году чествуемым был великий итальянский скрипач Луиджи Спорца, который только что закончил свое изумительное кругосветное турне. На это турне он потратил времени вдвое меньше, чем кто-либо из его предшественников-музыкантов, а концертов дал вдвое больше. Такая поразительная выносливость была отмечена газетами всех стран. Писали о том, как он загубил 5 скрипок, как ему предложили стать президентом одной из южноамериканских республик, как он зафрахтовал целый пароход, чтобы поспеть на концерт в Северной Америке, как упал в обморок в Москве, сыграв концерты Бетховена и Брамса, Чиконну Баха и 17 вещей на бис. После этого года напряженных усилий он стал знаменитостью. В сущности, как художник он был известен немногим, но как атлета его знали все. Майкл и Флёр, поднявшись по лестнице, увидели джентльмена могучего сложения. Гости по очереди пожимали ему руку и отходили, морщась от боли. «Только Италия может породить таких людей», — сказал Майкл на ухо Флёр. «Постарайся проскользнуть мимо. Он раздавит тебе руку». Но Флёр смело двинулась вперед. «Не из таких», — подумал Майкл. «Кто-кто, а его жена не упустит случая пожать руку знаменитости, пусть даже мозолистую». Ее оживленное лицо не дрогнуло, когда рука атлета сжала ее пальцы. А глаза, глаза усталого минотавра, с интересом оглядели ее стройную фигуру. «Ну и бык», — подумал Майкл, высвободив свою руку и следуя за Флёр по сияющему паркету. После тягостных вчерашних переживаний и вечернего кутежа он больше не заговаривал о своих опасениях. Он даже не знал, поехала ли Флёр на этот раут с целью проверить свою позицию или просто потому, что любила бывать на людях. И сколько людей. Как будто в громадной гостиной с колоннами собрались все, кого Майкл знал и кого не знал. Члены парламента, поэты, музыканты, своей усмешкой словно говорившие: «Ну, я бы написал лучше», или «Как можно исполнять такие вещи?» Пэры, врачи, балерины, живописцы, лейбористские лидеры, спортсмены, адвокаты, критики, светские женщины и деятельницы. Он видел, как впиваются во всю эту толпу зоркие глаза Флёр под белыми веками, которые он целовал сегодня ночью. Он завидовал ей. Жить в Лондоне и не интересоваться людьми — то же, что жить у моря и не купаться. Он знал, что вот сейчас она решает, с кем из знакомых поговорить, кого из незнакомых удостоить вниманием. «Вот ужас будет, если ее высмеют», — подумал он. И как только у нее завязался с кем-то разговор, он отступил к колонне. За его спиной раздался негромкий голос. «Здравствуйте, юный Монт!» Мистер Блайт, прислонившись к той же колонне, пугливо выглядывал из зарослей своей бороды. «Давайте держаться вместе», — сказал он. «Очень уж тут людно». «Вы были вчера в суде?» — спросил Майкл. «Нет, из газет узнал». «Вам повезло». «Меньше, чем ей». «Хм», — сказал мистер Блайт. «Кстати, Ивнин Сан опять сделала против нас выпад. Они сравнивают нас с котенком, который играет своим хвостом. Пора вам выпускать второй заряд, Монт». «Я думал поговорить по земельному вопросу». «Отлично! Правительство скупает пшеницу и контролирует цены. Механизация, земледелия. Отнюдь не раздувать аппарата». «Блайт», — неожиданно сказал Майкл. «Где вы родились?» «В Линкольншире». «Значит, вы англичанин?» «Чистокровный», — ответил мистер Блайт. «Я тоже. И старик Фогарт. Я посмотрел его родословную. Это хорошо, потому что нас, несомненно, будут обвинять в недостатке патриотизма». «Уже обвиняют», — сказал мистер Блайт. «Люди, которые дурно отзываются о своей родине, птицы, пачкающие свое гнездо, не успокоятся, пока не очернят Англию в глазах всего мира, паникеры, пессимисты. Надеюсь, вы не обращаете внимания на всю эту болтовню». «К сожалению, обращаю», — сказал Майкл. «Меня это задевает. Вопиющая несправедливость. Мне невыносима мысль, что Англия может попасть в беду». Мистер Блайт вытаращил глаза. «Она не попадет в беду, если мы сумеем ей помочь». «Будь я уверен в себе», — сказал Майкл. «А то мне все хочется сжаться и спрятаться в собственный зуб». «Поставьте коронку. Вам, Монт, нахальства не хватает. Кстати, о нахальстве. Вот идет ваша вчерашняя противница. Вам бы у нее поучиться». Майкл увидел Марджери Феррер, которая только что обменялась рукопожатием со знаменитым итальянцем. На ней было очень открытое платье цвета морской воды. Она высоко держала свою золотисто-рыжую голову. В нескольких шагах от Флёр она остановилась и осмотрелась по сторонам. Видимо, она заняла эту позицию умышленно, как бы бросая вызов. «Я пойду к Флёр». «И я с вами», — сказал мистер Блайт. И Майкл посмотрел на него с благодарностью. И тут наступила интересная минута для всякого, кто не был так заинтересован, как Майкл. Длинный, пронырливый нос общества дрогнул, потянул воздух, и как хобот дикого слона, почуявшего человека, стал извиваться туда и сюда, жадно ловя запах сенсации. Губы улыбались, тянулись к ушам. Глаза перебегали с одной женщины на другую. Лбы сосредоточенно хмурились, словно мыслительные аппараты под стриженными надушенными черепами затруднялись в выборе. Марджери Феррер стояла спокойная, улыбающаяся. А Флёр разговаривала и вертела в руках цветок. Так, Без объявления войны начался бой, хотя враги делали вид, что не замечают друг друга. Правда, между ними стоял мистер Блайт. Высокий и плотный, он служил хорошим заслоном. Но Майкл все видел и ждал, стиснув зубы. Нос не спеша изучал аромат. Аппарат выбирал. Волны застыли. Ни прилива, ни отлива. А потом, медленно и неуклонно, как отлив, волны отхлынули от флёры, заплескались вокруг ее соперницы. Майкл болтал. Мистер Блайт таращил глаза. Флёр улыбалась, играла цветком. А там Марджери Феррер стояла, как королева среди придворных. Было ли то восхищение, жалость или сочувствие? Или порицание Майклу и Флёр? Или просто гордость гедонистов всегда была более эффектна? Майкл видел, как бледнела Флёр. Как нервно теребила она цветок. А он не смел ее увести. Она усмотрела бы в этом капитуляцию. Но лица, обращенные к ним, говорили яснее слов. Сэр Джеймс Фоскинсон перестарался. Своей праведностью он бросил тень на своих же клиентов. Победа за откровенной грешницей, а не за теми, кто тащит ее на суд. «И правильно», — подумал Майкл. «Почему этот субъект не послушался моего совета? Заплатили бы и дело с концом». И в эту минуту он заметил, что около знаменитого итальянца стоит, разглядывая свои пальцы, высокий молодой человек с зачесанными назад волосами. Берти Карфью. За его спиной, дожидаясь очереди почествовать, никто иной, как сам Макгаун. Право, шутки богов зашли слишком далеко. Высоко подняв голову, потирая изувеченные пальцы, Берти Карфью прошел мимо них к своей бывшей возлюбленной. Они поздоровались с ним нарочито небрежно. Но пронырливый нос не дремал. Вот и Макгаун. Как он изменился. Мрачный, посеревший, злой. Вот кто мог потягаться с великим итальянцем. А тот тоже смешался с толпой придворных. Напряженное молчание сразу прервалось. Придворные парами кучками отступили. И Макгаун остался вдвоем со своей невестой. Майкл повернулся к Флёр. «Едем?»